вперед или назад. Самым разумным было разворачиваться и уезжать, пока мохнатые заняты профессором, но вот без подтверждения его смерти я не мог уехать. Пришлось включить движение вперед, и бронетранспортер медленно пополз за толпой мохнатых, потерявших интерес к бронетранспортеру. Ехать пришлось недалеко, и вскоре бронетранспортер выполз на большую поляну. Впрочем, поляной в обычном понимании этого слова это было назвать сложно. Просто открытое пространство на земле, заросшее пожухлой травой, которую или вытоптали, или выкосили. По ней в разных направлениях передвигались мохнатые, кто-то пешком, кто-то верхом на многоножках. Сложно сказать, сколько их здесь, но однозначно больше сотни. Еще больше мохнатых передвигались по лианам. Лианы причудливо переплетались над поляной, образуя местами сложные и огромные сплетения. По этим сплетениям лиан передвигались мохнатые, в большинстве своем на многоножках. Во многих местах было узко и образовывались приличного размера пробки. Какого-то упорядоченного движения у мохнатых не просматривалось, и поэтому сложно понять, по какому принципу одни мохнатые уступают дорогу другим мохнатым. Еще выше находились их домики. Внешне они напоминали шары, закрепленные на ветке. Состояли эти шары, как мне показалось, из множества небольших проросших веток и составляли теперь единое целое с лианой, на которой были закреплены. Эти домики крепились на боковых лианах, отходящих от основных потоков движения. Судя по всему, в этих темно-зеленых шариках жили местные мохнатые. Размеры поселения сложно оценить, густая листва, окружающее поселение, скрывало многое. Профессора притащили в середину поляны и там отпустили. Мне его хорошо было видно, он на две головы был выше большинства мохнатых, окруживших его. К нему я не поехал, остановился на краю поляны и обычных джунглей и отсюда наблюдал за происходящим. Какое-то время ничего не происходило. Пока с лиан на землю не спустились больше десятка мохнатых, они сильно походили на родственников троих, что увели профессора, такие же крепкие и высокие. Перед ними большинство мохнатых опасливо отошли назад, освободив окружающее пространство вокруг профессора. Теперь точно профессор доигрался. Сейчас они его прикончат, но и после этого мохнатые не торопились прикончить профессора. Сложно судить, что происходит, но общение между профессором и мохнатыми происходило однозначно. О чем они общались, трудно понять по мордам мохнатых, а лица профессора я не видел. У меня возникло желание послушать. Для этого я осторожно снял пси-защиту, но услышал только непонятное щелканье на пси-уровне. Ничего другого не услышал и выставил защиту обратно. Глава 27. Блесс, мне нужна твоя помощь. Пришло сообщение профессора. Сейчас открою огонь, сразу срывайтесь и бегите ко мне. Постараюсь вас не подстрелить. Шанс добежать до меня небольшой, но вы сами сделали этот выбор. Не вздумай открывать огонь. Мы тогда сразу оба погибнем. Больше я для вас ничего не могу сделать. Можешь, они вызывают нас на поединок. Нас. Именно нас. Я сказал им, что ты великий воин, и убьешь любого из них голыми руками. Так это не они нас, это вы их вызвали на поединок, и почему вы решаете за меня? По-другому не получалось, они агрессивно настроены. Ты не забыл, что я старший у нас? В уставе флота есть пункт 21, подпункт 4, и в нем сказано, если командир ведет себя безрассудно, то подчиненный вправе не выполнять его приказы, а также арестовать его. Профессор, я использую данный пункт устава. Вы ведете себя крайне неразумно. Блесс, ты решил бросить меня здесь? Мне нужна твоя помощь, или они сейчас прикончат меня? Помоги, они убьют нас обоих после поединка. Их слишком много. Нет, это священный поединок, нас никто не тронет после него. Наверное, это самая большая глупость в моей жизни, и, скорее всего, последняя, добавил про себя, выбираясь из бронетранспортера и направляясь к профессору. Что произошло, я не понял, но двигатели бронетранспортера неожиданно и по непонятной причине заглохли. Экспресс-диагностика не выявила никаких неисправностей, но двигатели категорически отказывались запускаться вновь. Судя по всему, это был оставленный подарок от Аланы. Заниматься поиском проблемы здесь под взглядами мохнатых нереально. Оставалось только бросить бронетранспортер с профессором здесь и уходить на своих двоих обратно или выходить на поединок. Шансы уйти от мохнатых на своих двоих и без оружия мне казались не особо высокими. Да и при таком выборе я всегда выбирал драку. Вот и здесь решил не изменять этому принципу и направился к профессору. Все увеличивающаяся толпа мохнатых расступилась и пропустила меня внутрь. «Я рад, что ты не бросил меня», — сказал вслух профессор, когда я приблизился. «Ты просто представить не можешь, как я этому рад», — ответил ему. «Ну и где наш противник?» «Противники. Они сейчас решают, кто выйдет против нас». «Нас?» «Ну да. Двое с их стороны, и мы тоже вдвоем. Это означает, что я один». «Блесс, я тоже кое-что могу». «Можете, и лучшее, что можете, это не мешаться мне». «С кем здесь нужно сражаться?» «Они не могут определиться, кто из них лучший». «Мохнатые, окружившие нас, действительно не могли определиться, кто из них лучший». Они активно жестикулировали, но при этом молчали. Профессор, а какие у них правила? Никаких. Тот, кто убивает своего противника, тот и победитель. Знакомо. Чего? Говорю, я уже сталкивался с такими правилами. Мы можем использовать ваш бластер? Не можем. Поединок исключительно с использованием холодного оружия. Нарушивший это правило дисквалифицируется. Даже не буду спрашивать, что это у них означает. Смерть. У них здесь все просто. Не понравился тебе другой мохнатый, вызываешь его на смертельный поединок, а там как получится. Но тебя могут вызвать на поединок в любое время. А я все думал, откуда в них столько кровожадности. Здесь большинство споров решают с помощью таких поединков. Так что слабые среди них просто не выживают, а большинство за свою жизнь проходит через множество поединков. Вокруг нас лучшие их бойцы. Каждый из них провел не одну сотню поединков. Умеете вы, профессор, поддержать перед поединком? Я просто нервничаю. Заметно. Кажется, они определились. Вы уверены, что нам позволят уйти после поединка? Совсем не уверен, но это одна из основных версий. А на них немного оружия навешано. Может, их дисквалифицировать за это? Боюсь, не мы будем это решать. Тогда держитесь моей спины и постарайтесь не сдохнуть, сам активировал импланты. Должен же кто-то потом переводить с мохнатого на понятный, а то убьют и не скажут за что. Когда двое мохнатых из первого ряда вышли вперед, все находящиеся сзади приветствовали их дружным рычанием и размахиванием оружия. Эх, жаль, нельзя на себя поставить, подумал про себя. Думаю, в лиге много бы заплатили за трансляцию нашего поединка.